Крона ЧССР менялась по установленному в 1975 году по курсу 10 советских рублей за 100 крон. Одна крона состояла из 100 геллеров. ППШ 7,62 мм пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина. ППС 7,62 мм пистолеты-пулеметы образцов 1942 и 1943 годов системы Судаева. Пхи Виситорс, гости, песня шведской группы Авва про испуг женщины от ночного визита неизвестных, которые пытаются проникнуть в ее жилье. Радио Канада, канадская международная радиостанция, принадлежащая канадской телерадиовещательной корпорации Canadian Broadcasting Corporation, СОКР, CBC. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 14. В половину восьмого утра 19 декабря за бабулей заехали на Рафике. Она обняла меня, чмокнула в макушку, отстранила от себя, перекрестила и, не говоря ни слова, молча вышла в подъезд. Я вышел следом и стоял до тех пор, пока микроавтобус не уехал в снежную темноту зимнего утра. До последнего не мог поверить, что меня оставит одного на целую неделю. Но вот оставили. Если бы бабушка окончательно решила отправить меня в Ростов, я бы не сопротивлялся. Мне и так нужно было попасть в этот город. Во-первых, выполнить данное себе обещание, отправить в милицию письмо про Чикатило. А во-вторых, я недавно подслушал разговор двух торговок на рынке об открывшемся недавно магазине на проходной бумажной фабрике, расположенной напротив пригородного железнодорожного вокзала, в котором можно, пока о нем мало кто знает, купить вполне нормальные обои и обойный клей. Мне до жути надоели серые крашеные стены. Хотелось чего-нибудь повеселее. Вот и планировал совместить приятное и полезное. Главное, выждать сегодня-завтра, а то еще вернуться из-за нелетной погоды или еще из-за чего. К написанию письма про Чикатило я подошел крайне серьезно. Еще в моем времени, я читал книги про попаданцев и как они писали письма правителям. Чтобы и отпечатков не было, и перхоти, и чернила ручек подбирали, бумагу и конверты. Делали все, чтобы их не опознали. Ну, и я тоже решил пострадать паранойей. Готовился давно, с лета. На макулатуре нашел старую тетрадь с фиолетовыми штампиками Новочеркасской средней школы номер 1, на листах. Вырвал из нее пару листиков. Текст писал карандашом, чертежным шрифтом тип без наклона. Специалист сразу определит. Конверт склеил тоже сам, из простой, серой, оберточной бумаги. Негашенная почтовая марка была куплена у филателистов. Простая марка с советским гербом, но без года выпуска, а на гербе 16 союзных ленточек. К бумаге, конверту и марке голыми руками не касался, или через другую бумагу, или в вязаных зимних перчатках. От попадания перхоти, волосы кусочков ткани это не спасало, но особо меня и не волновало. Не о государственных секретах пишу. Главной проблемой оказалось узнать адрес областной милиции, но справился и с этим. Даже узнал данные на начальника, и письмо адресовал непосредственно ему, Коновалову Алексею Николаевичу, начальнику УВД Ростоблисполкома. Надеюсь, письмо дойдет и поможет. В понедельник же и бригаду на предстоящий ремонт собрал, в лице Оли, Жмура и братьев Лубенцов. Очень надеюсь, что у нас получится не как у Петрова с Васечкиным, фильм про приключения которых еще только снимают. Хоть я и Петров в прошлом, но Васечкина среди нас нет. Инструмент в наличии тоже был. Несколько шпателей и одна кельма. Даже малярный валик для клея. Все это мне досталось от одной старушки в уплату за починку утюга. Ее покойный дедуля, видимо, работал на стройке и приволок домой много всякого интересного. Поехал я в Ростов, как и планировал, в среду. Нас еще на прошлой неделе предупредили, что в этот день будет только два первых урока, а вторая смена вообще не учится, во им свезло. В школе должны были состояться городские методические объединения учителей и предметников. Вот сразу после второго урока я и рванул на железнодорожный вокзал, боясь опоздать на 10-часовую электричку. Но добрался вовремя и опасаясь, что мне мелкому в разгар учебного дня могут не продать билет в кассе, купил его в автомате. Третья зона, 40 копеек. Как раз два двугривенника. В это время вагоны электропоезда оказались пустоваты. Я долго подыскивал себе комфортное место, чтобы и не дуло из окна и от печки не поджаривало. За окном до Батайска ничего интересного не было, заснеженные поля и посадки. А сортировочная станция Батайска была очень похожа на сортировку Октябрьской железной дороги в районе родной мне ВЧДР-5. Прям на воспоминания потянуло и до боли захотелось в родной Ленинград. Так, за воспоминаниями и до Ростова-на-Дону доехали. Более или менее пришел в себя под грохот колес электропоезда на мосту через замерзший Дон. Почтовые ящики обнаружились на стене перед входом в здание пригородного железнодорожного вокзала. Один ящик был классического синего цвета, а второй – красного. Ага, синий – это межгород, а красный – внутригородской. Вот в него письмо и кинул. Ну, все, что мог сделать для поимки этого маньяка, я сделал. Ростова-на-Дону я не знал от слова совсем. Готовясь к поездке, пришлось изучать город с помощью карты схемы города, которая нашлась в атласе Ростовской области. Судя по ней, мне нужно было перейти через реку Темирник, пересечь улицу Сиверса, и первое же строение слева по проспекту Энгельса и было нужной мне бумажной фабрикой. Проходную я нашел без труда, и магазин готовой продукции оказался там же. Но вот дальше все пошло не по плану. Продавать мне обои продавцы наотрез отказались. «Мальчик, это тебе не детский мир», — заявила мне продавщица. «Приходи с взрослыми и покупай». «Почему? Я же не водку с сигаретами покупаю, а бумажные изделия», — не сдавался я. «Тебе же по-русски сказали, мал еще». Я понуро поплелся на выход. «Нет, конечно, можно было и поспорить, и права покачать. Вполне возможно, мне бы и продали нужное, но быстрее всего пришел бы дюжий дядька с проходной и за шиворот выставил на улицу. А то еще и милицию вызвали бы. Нужно мне это?» Я медленно брел вниз по улице, когда глаза внезапно зацепили знакомое лицо. «Ба, да это же тот мужик с пляжа, который помог мне во время солнечного удара и бумажную шляпу научил делать. Как же его звали? Сергей? Игорь? Точно, Игорь. Игорь Алексеевич, врач и младший научный сотрудник». Тем временем, мужчина поравнялся со мной, скользнул по мне рассеянным взглядом и поспешил дальше. «Здравствуйте, Игорь Алексеевич!» — громко выкрикнул я ему в спину. Спина вздрогнула, мужчина остановился и обернулся ко мне. «ГМ, здравствуй», — ответно поздоровался он. «Мы знакомы?» «Да, я, Женя, из Азова. Ну, помните? Пляж, рыжий, солнечный удар. А, точно, не узнал, богатым будешь. Извини, я очень тороплюсь». Он развернулся ко мне спиной и собрался уйти. «Подождите», — выкрикнул я. «Мне нужна ваша помощь. Всего 10 минут. Что у тебя случилось?» Вновь обернулся он, досадливо посмотрев на наручные часы. Я кратко описал свою проблему в магазине. Мужик искренне удивился поведению работников торговли, но тем не менее согласился помочь. Ему без вопросов продали нужные мне 4 рулона обоев по 2 рубля за каждый и бумажный пакет с фасованным клеем КМЦ. Затем он помог обернуть купленные рулоны прихваченными мной газетами и увязать шпагатом для переноски. И только выйдя на улицу со мной, еще раз посмотрел на часы и грустно сказал: «Теперь я точно опоздал, а это что-то очень важное было», — пролепетал я, только сейчас поняв, что этот человек, выручая меня, сам мог попасть в неприятности. «Может, можно как-то исправить?» Мужчина странно на меня посмотрел, будто решая, можно мне что-то рассказать или нет. «Заседание кафедры у нас», — он посмотрел на часы, — «через полчаса, а я пешком не успею. Вон такси стоят». Я кивком головы указал на парочку желтых «Волк» с шашечками, стоящими рядом с 11-этажным домом. «Я на работе кошелек забыл, у меня только 4 копейки на троллейбус в кармане», — смутившись, пояснил он. «Все, до свидания, Женя, пойду я». «Постойте, погодите», — кинулся я за ним следом. «Вот, возьмите 3 рубля на проезд, за помощь в покупке». Мужик остановился как вкопанный, резко обернулся и уставился на меня злыми и колючими глазами. «Мальчик, ты не прав, я тебе помог чисто по-человечески, а не из-за денег». Он резко шагнул вперед ко мне. «Ты это понял?» Я же, испугавшись столь быстрой перемены в его поведении, шагнул в сторону и, внезапно поскользнувшись, подбил одной своей ногой вторую и грохнулся спиной на тротуар. Слава труду, что на свой школьный рюкзак. Связка обоев, совершив полет по немыслимой траектории, плюхнулась сверху на мою тушку. Игорь Алексеевич кинулся поднимать и отряхивать меня. Прохожие, активно двигающиеся вверх и вниз по тротуару, опасливо обходили нас стороной. Я же, немного придя в себя, все же рискнул предложить ему деньги, но по-другому. «Вы мне их вернете, я вам адрес дам. Пришлете письмом». «Ты опять про деньги?» — нахмурился он. «Вот», — я поспешно сдернул рюкзак и, криво вырвав из черновика кусок листа, карандашом написал адрес и свои данные. «Держите, только письмом отправляйте, а то это мои личные». Мужчина, Поморщившись, все же взял протягиваемый мной листик и мятую трешку. «Я верну», — кивнул он мне утвердительно и побежал через дорогу к уже единственному таксомотору. Проследив, как он отъезжает на такси, я потопал вниз по улице в сторону близкого вокзала, мысленно удивляясь произошедшему. Банальный поход в магазин за обоями превратился прям в мексиканский сериал. А если бы мы еще пели и танцевали, то в индийский. От этой мысли я довольно громко захихикал, перепугав старушку, идущую мне навстречу. Та испуганно шарахнулась от меня и стала креститься, чем еще больше меня развеселило. Час до нужной мне электрички я просто тупо слонялся по вокзалу, рассматривал большие картины на втором этаже, бродил по остекленному переходу и развлекал себя, листая старый справочный автомат. Прикольная штука, я уже и забыл, что такие существовали. На обратном пути народу в поезде было побольше, но в основном все сошли на сельских остановочных площадках. В Азов приехал уже в глубоких сумерках, а пока дошел домой и вовсе стемнело. Дома. После ужина и выполнения домашки, я попытался поковырять краску на стене и понял, что план ремонта придется менять. Раньше я планировал, с помощью одноклассников, зачистить стены от краски, поклеить слой газет, а на газеты уже обои. Но краска была положена на стены качественно и с большим трудом отковыривалась. Значит, придется клеить на краску. Только надо первоначально помыть стены, чем я до полуночи и занимался. К моему глубокому удивлению, у нашей бригады все получилось с первого раза. Почти все. Ну подумаешь, уже на второй полоске перепутали верх с низом. Вовремя спохватились, так и стали клеить полоски в шахматном порядке. Хватило обоев впритык. В рулонах было по 18 метров, но обои очень узкие, всего 60 сантиметров. Никуда особо не спеша уложились в два дня. Из разрозненных остатков нарезали ленты на бордюры, отмыли полы, подоконник и вернули мебель на место. «Ну мы и молодцы», — резюмировал я. «Теперь можем нашей бригадой клеить обои за деньги». Народ довольно и согласно зашумел. «А теперь пойдемте отмечать. Я коржиков и сочников в кулинарии прикупил. Это мое приглашение вызвало еще больший энтузиазм. И мы пошли на кухню поедать разные вкусности, которые я сегодня в обед приобрел специально для угощения. Ну и чай пить». После ухода народа по домам я взялся ставить на место розетки и выключатели, которые поснимал перед поклейкой, а места их установок прикрыл самодельными пластиковыми кругляшками. Заодно повесил на голый патрон симпатичный зеленый плафон из пластика, который купил всего за 50 копеек на рынке у какого-то алкаша. Комната сразу стала домашней и уютной. Я даже испугался этого. А ну как бабушка отберет ее у меня и выселит в зал? Бабуля вернулась в субботу, поздно вечером. Я уже начал беспокоиться, не случилось ли чего, а поймав себя на этой мысли, был вынужден признать, что, за чуть более полгода моего тут нахождения, успел привязаться к своей новой бабушке. В половину десятого вечера в дверь постучали, и я, сидевший как на ножах, полетел открывать. Прихожая сразу наполнилась людьми, которые помогали нести бабуле ее багаж. Убывала она с небольшим чемоданом, а вернулась еще и с здоровенным ящиком и парочкой баулов. «Ой, Женька, что за телячьи нежности?» – проворчала она, когда я крепко обнял ее. «Я соскучился, так и я тоже. Все, хорошего понемножку, а то ластится он. Дай мне хоть раздеться и умыться с дороги». Пока бабуля приводила себя в порядок, я поставил греться чайник и кастрюльку с борщом. Потом она кушала и рассказывала о полете на самолете, где жили, как они ездили на братскую могилу, и маршал Устинов не помер. Значит, я историю 80-х знаю еще хуже, чем предполагал. Ну и хрен с ней, машинку себе купила, не выдержал я. Так вон же, в коридоре ящик стоит, только немецкие у них тоже дефицит. Пришлось польскую брать, ноженки офицерские на базе сказали, что хорошая и мощная машинка. Я еще фурнитуры разные набрала, молнии и ткани. Хотела больше, но пришлось делиться с нашими, а то грозили поднять вопрос, откуда у меня деньги. Ничего, я им все припомню. Ба, а мне, купила чего? Купила, но не то, что ты заказывал. Не продают у них такое. Сказали, в Братиславу надо ехать. В Союзе купите, то легче твой этот мультик. Пойдем разбирать покупки. Польская швейная машина носила грозное название «Лучник Уцзник». Мне же перепали две пары зимних перчаток машинной вязки. Ярко-желтые и разных размеров. Как сказала бабуля, на вырост, и двое итальянских джинсов Rifle, рифли, одни классические синие, а вторые бежевые, и тоже на вырост. Молодец бабуля, на года вперед смотрит. Я полез обниматься с благодарностями, но оказалось переборщил. Чой-то ты много ко мне ластишься, внучек. Натворил, поди чего, пока меня не было, я отчаянно замотал головой. Или кокнул чего в квартире. Бабушка поднялась с дивана и пошла осматривать квартиру. «Женька, а ну марш сюда!» Ожидаемо закричала она из моей комнаты. «Началось?» Пробормотал я и пошел сдаваться. Ожидаемо, с меня потребовали объяснить, кто этот ремонт сделал и с каких денег. Моему рассказу, что клеил я с одноклассниками, не поверили. Пришлось звать соседа участкового, который был свидетелем нашей работы, когда в первый день пришел за сыном. Несмотря на довольно позднее время, оба померанцева не спали и подтвердили, что ремонт делали мы сами. Но бабуля на этом не успокоилась. «А обои ты где взял, стервец?» Начала она накручивать себя по новой. Рассказал скозявку, что купил обои с рук на рынке и клей. Мол, в Ростове магазин обойный открылся и оттуда возят и перепродают. «Вот жулики!» — восхитилась бабушка и сделала вид, что поверила мне. «А в мою комнату поклейте? Да мы с тобой вдвоем поклеим. Или ты нам заплатишь за работу? С какого перепуга я вам должна платить? Тебе же они бесплатно клеили. Так я их одноклассник. Вот они мне и помогли. Тьфу!» На все у него ответы есть. «Скользкий ты, Женька, ой, скользкий, весь в деда». И на этом и успокоилась. А я ее ждал, волновался, переживал. А встретились и опять погрызлись. Оставшееся время до Нового года я был занят по горло. Конец четверти, занятия в кружке, подготовка к Новому году. Так как мы уже не начальная школа, то у нас, пятых и шестых классов, новогодняя елка проходила без маскарада, без всех этих зайчиков, рыцарей, мушкетеров и прочих пиратов. Зато из начальной школы мне подвалила куча заказов на деревянные мечи и кинжалы. Да и электрические дела активизировались, народ кинулся доставать электрические гирлянды из своих запасов, а некоторые не захотели работать. Я от лишнего приработка не отказывался. Этот новый, 1984 год, я собирался встречать в одиночестве, как и встречал их Женька все время житья у бабушки. Бабуля уходила отмечать праздник в свою ветеранскую компанию, а пацана закрывала дома на ключ. Для Евгения это было нормально и привычно. Он просто пораньше ложился спать. Меня же это немного коробило. Бросать своего единственного родного человека одного, да еще и в закрытой квартире. Как-то это было неправильно. Но ничего исправить я не мог. В этой семье даже новогоднюю ель или сосну не покупали. Так, хвойные веточки бабушка ставила в вазу и все. Решил этот Новый год встретить, не ложась спать, в отличие от предыдущего владельца этого тела. Благо, телевизор уже был. Смотрел фильмы и концерты, ждал традиционного поздравления нынешнего правителя, но не дождался. Видимо, Андропов уже совсем плох. Перебрался к себе в комнату, включил найденный и починенный мной светильник в виде Спасской башни Кремля. Кто-то выдрал у него шнур с вилкой, а так вполне рабочий был. Единственно, заменил лампочку, крашеную в красный цвет, на синюю под зимнее настроение. Щелкнул тумблером радиолы и из динамиков полился легко узнаваемый голос Эдит Пиаф и окончание ее песни «Нон, я не регрет терьин», «Нет, я не жалею ни о чем». Значит, настройки не сбились и никто не глушит международное французское радио. Радио Франца Интернационале. Отдернув шторы, застелил подоконник одеялом и забрался на него с ногами. За окном шел легкий снег. Уличный фонарь освещал угол школы и сугробы. Я сидел и смотрел в ночь нового 1984 года. В это время по радио сменилась песня. И Сальваторе Адамо запел про падающий снег. Моих скромных познаний франко-швейцарского патуа, которое я освоил на разговорном уровне, проживая в кантоне Валлис, хватило, чтобы начать коряво подпевать. «Падает снег, ты не придешь этим вечером. Падает снег, и мое сердце одевается в черное. Это шелковая свита, вся в белых слезах. Птичка на ветке, оплакивает колдовство. Ты не придешь этим вечером, кричит мне мое отчаяние. Но падает снег, невозмутимо кружась». Рафик, советский микроавтобус РАВ-2203 «Латвия». Производился в Латвийской ССР. Негашенная, не аннулированная к оплате почтовых услуг. Гасится специальными штемпелями, механическими повреждениями или от простого загрязнения чернилами, красками и прочими надписями. 16 союзных ленточек с 1940 года по 1956 год в СССР существовала Карело-Финская ССР. Шпатель и кельма, малярно-строительные инструменты. Шпатель – инструмент в виде пластины с ручкой. Кельма, мастерок, ручной инструмент, отшлифованная с обеих сторон стальная лопатка с изогнутой рукояткой из дерева или пластмассы, двугривенник, монета в 20 копеек, ВЧДР-5, предприятие проведения плановых видов ремонта или изготовления грузовых вагонов, их узлов и деталей, ВЧД, ВЧДР, ВЧД, вагоноремонтное депо, КМЦ, обойный клей на основе карбоксиметилцеллюлозы, довольно большая редкость в свободной продаже, ПТУА, ФР. ПТС, наречие, диалект или язык, который считается нестандартным в рамках определенной лингвистической системы. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы, глава 15. Зимние каникулы пролетели одним днем. Катание на коньках, зимняя рыбалка, занятия в секции. Причем, занятия проводил я, наконец, один. Без подозрительных или удивленных взглядов Владимира Владимировича на меня, пришельца Стаукита. У нашего руководителя началась зимняя сессия в институте, и он умотал в Краснодар. С 1 января 1984 года в городе ввели талоны на сливочное масло. Бабуля повозмущалась, повздыхала, но законопослушно пошла за ними в горисполком. По ее рассказу, я понял, что талоны на масло были с 1979 года по 1981 год, а потом их отменили, и народ надеялся никогда их снова не увидеть. Пока масло в магазинах было, да и другие продукты и товары тоже присутствовали. Город снабжался очень неплохо, видимо из-за крупного предприятия, Азовского оптико-механического завода, который имел постоянный оборонный заказ и в простонародье именовался почтовый ящик. «Ты где работаешь?» «На почтовом». Естественно, все было очень секретно, но практически вся взрослая часть населения города знала, что завод производит перископы для подлодок и стыковочные узлы для космоса. Еще он производил и неплохие товары народного потребления. Фотоувеличители «Дон» и «Азов», фотообъективы, детские фотоэлектрические игрушки «Тир», фильмоскопы и еще кучу всего прочего. Кроме всего прочего, с него активно несли запчасти и комплектующие. И на рыночных развалах можно было купить разнообразные лампочки, штекеры и крокодилы. Письмо с деньгами от Игоря Алексеевича пришло на сочельник. Судя по штампам, почти 3 недели путешествовала из Ростова в Азов. Времена меняются, а почты нет. В письме кроме денег и короткого текста поздравлений с наступающим Новым годом и благодарности за помощь еще были вложены 2 билета денежно-вещевой лотереи. Новогодний выпуск за 30 копеек каждая. Сначала возмутился, подумав о выплаченных процентах, и хотел отправить обратно, но вовремя обратил внимание, что лотерея уже разыграна 29 декабря. Осталось только проверить. Выигрышную таблицу нашел в областной газете «Молот» от 2 января 1984 года. К моему удивлению, оба билета оказались выигрышные. Один выиграл рубль, а второй – часы-будильник «Слава» электронные. Или можно было взять деньгами – целых 9 рублей. Фартовый, однако, человек, этот Игорь Алексеевич, сразу сел за ответное письмо, а то еще чего доброго – не дождавшись ответа о получении денег, приедет их отдавать лично. С выигрышными билетами пошел сдаваться бабуле, с легендой, типа вот купил случайно, а они выиграли. Бабушка поохала, порадовалась и решила часы получать, а не деньгами брать. Отдал ей оба билета, пусть сама разбирается с выигрышем. В ответ получил рубль обнимашки, поцелуя и старый бабкин механический будильник. Присмотревшись к будильнику внимательней, понял, что у нас в доме все это время был прикольный часовой артефакт. Серкисов Гаранти, 4 левел, Мади и Нуссу, было написано на циферблате, а под названием «Рисунок стремительно несущегося паровоза». Был в Османской империи армянин-предприниматель, который построил завод в Константинополе, на котором производились неплохие карманные часы и механические будильники. В конце 40-х годов это предприятие купил СССР и вывез оборудование на Челябинский часовой завод. Но согласно приобретенной генеральной лицензии, первые 10 лет все часы на этом заводе должны выпускаться под старой маркой. Спустя 10 лет эта марка исчезла, трансформировавшись в советскую марку «Слава». 2 февраля я, с помощью бабушки, да на новой электрической машинке, смог прошить парашютные стропы и стал обладателем первой страховочной системы в этом городе. А 10 февраля немецкая волна сообщила о смерти Андропова. По советскому телевидению нам об этом сообщили только через сутки. Его преемником стал Константин Черненко. Бабуля почему-то обрадовалась назначению Черненко. По ее рассказу выходило, что она была знакома с младшим братом нынешнего генсека, Сидором Черненко. Где-то на фронте казаки пересеклись с сибирцами, вот там и познакомились, а потом еще и переписывались время от времени, пока в 1964 году он не умер. О старшем брате Сидор всегда отзывался очень хорошо, что, видимо, и вызвало энтузиазм бабушки. Быть оракулом и предсказывать скорую смерть очередного престарелого правителя я не собирался, хотя и очень хотелось. На уроках труда я потихоньку готовился к лету. Так получилось, что наш трудовик совмещал преподавательство с должностью завхоза, и его постоянно куда-то дергали. То что-то получать, то что-то выдавать. И он предпочитал бросать в кабинете труда нас, четвероклашек. Видимо, по его мнению, мы в силу возраста побоимся полезть к станкам, да и просто рубильник не найдем. Я же задумал сделать съемные каркасные сетки на окна, по типу москитных сеток на пластиковые окна из моего времени. Понятно, что каркас будет реечный, деревянный. Мне важно было изготовить Z-образное крепление под сам каркас и металлические ручки. Нарезать заготовки можно было и ножницами по металлу, но для отверстий мне необходим был сверлильный станок. Поэтому я на таких уроках без учителя в наглую узурпировал власть в классе, выставлял на шухер одноклассника, а сам делал заготовки. Первоначально мне требовалось всего 12 креплений и 6 ручек на 3 оконных створки. Но одноклассники, которые помогали мне клеить обои, узнав, что я планирую, загорелись идеей тоже получить подобное. «Жень, мы же тебе помогали, сделай нам». Пришлось делать с запасом, причем с приличным, так как, посоображав, пришел к выводу, что может появиться даже спрос. Понятное дело, когда местные умельцы поймут, что верхние крепления должны быть глубже нижних, я сразу лишусь монополии. А поймут это они быстро, так как я физически не мог разместить верхние крепления на рамах. Мне просто росту не хватало. Если в своей квартире и для окна спальни жмура мне достаточно было лестницы, то все верхние этажи мне были пока недоступны. Ну, за исключением окон, выходящих на балконах, куда я и пообещал сетки Ольке и Лубинцам. И если будет спрос, придется продавать комплектами, с подробным инструктажем что и куда. После первых экспериментов по созданию самой рамы, к запасным частям добавились еще угольники для крепления, а одинарный слой пластиковой сетки я счел недостаточным. Слишком крупные ячейки, комар будет пролазить. Пришлось укладывать сетку в два слоя. Если бы в это время в свободной продаже были застежки-липучки типа репейник, я просто прикрепил одну часть к раме, а вторую к сетке, и было бы все красиво и просто. Но, к сожалению, это или не выпускалось еще в стране, или этого было очень мало. На 23 февраля девчонки подарили нам почтовые открытки. Мне же от соседки по парте досталась еще и трехцветная шариковая ручка. Это же ЖЖ неспроста. Видимо, с намеком на приближающееся 8 марта. Главное, не забыть. По 40 копеек на открытки и тюльпаны с нас, пацанов, классуха уже собрала. Но надо и ответное, что-нибудь личное. В начале марта директор Дворца пионеров Ромашкова Людмила Михайловна, наконец, вспомнила и про нас. Вернее, про поданный нами список необходимого туристического снаряжения. Я уже даже волноваться стал, что так долго никто не реагирует на наши хотелки. Вызвали, разумеется, Владимира Владимировича, но тот дернул меня с собой, так как список на 99,9 был мой, а он просто даже и не знал, зачем что надо, хотя я и пытался ему подробно объяснять. Мне показалось, что Людмила Михайловна даже и не удивилась на то, что ответ по позициям поданного списка держит 10-летний мальчишка. Может, посчитала, что это такая тренировка капитана команды со стороны тренера, а может, и приняла как данность. С запросами формы для команды разобрались быстро, директор согласилась, что единая командная форма поднимет авторитет Дворца пионеров и снизит травматизм на соревнованиях. Да и наличие клещей в лесу никто не исключал, а закрытая одежда хорошо защищает от него тело спортсмена. Штормовка с капюшоном, брезентовые штаны и армейская широкополая панама. На спине штормовки ярко-желтая надпись «Азовский дворец пионеров», а на нагрудном кармане сокращение «АТ». Благо в шефах была швейная фабрика, которая могла быстро помочь с этим вопросом. Заказ решили делать сразу на 2 комплекта, для младшей и старшей команд. Дети ведь растут. Быстро разобрались даже с запросом на новые ботинки с подошвой вибром, так как директор сама когда-то вела секции спортивного ориентирования и понимала, что кеды для бега по лесу мало подходят. Ну, а в случае нужды, мы на эти вибромы сами трико не прицепим. Комплектовать тоже решили на два возраста, но кое-какие позиции из списка пришлось буквально продавливать. «Зачем вам новые карабины? У вас и так их больше сотни, Людмила Михайловна. Это полуавтоматические карабины. Экономия времени при застегивании до 3 секунд, специально для соревнований. Не понимаю, что в них такого особенного, кроме цены. Из титана сделанные, на разрыв 3 тонны выдерживают и имеют меньшее сопротивление на трение, чем стальные. Нам их и надо-то всего 30 штук, по 5,5 рублей за штуку, это уже 165 рублей. Дорогое удовольствие. Ну ладно, пусть будут. Пока с моей самодельной страховочной системы тоже помог. Ладно, пошьем десяток, но без шефов обойдемся. Старший курс швейной секции попросим помощь. В общем, за пару часов и 7 потов мы все-таки смогли протолкнуть почти весь наш список. Отказали нам только в пошиве рюкзаков и покупке пенополиуретановых ковриков. Но карематы, по-моему, еще и не выпускают в СССР. А на попники сделаем из резиновых ковриков для ванных. На 8 марта подарил Ольке набор фломастеров со странным названием «Волоконные карандаши». По-моему, девчонка осталась довольна, ибо сразу пригласила меня на день рождения, который должен был состояться аж через месяц, 8 апреля. Все весенние каникулы я провел почти безвылазно во дворце пионеров. Обучал детишек и тренера пользоваться пошитыми нам страховочными системами. Заодно готовились к конкурсной программе. Арендованные в фотокружке юные фотографы с азартом переводили пленку, фотографируя наши тренировки, для того, чтобы был материал на туристическую газету. А вожатая Верочка разучивала с девчонками разные песенки на конкурс песен. Я же мучился выбором. Все никак не мог решить, что подарить Сидоровой на днюху. И я, не мудрствуя лукаво, попросил совета у бабули. «Растешь, шельмец», как-то грустно пробурчала бабушка в ответ на мою просьбу, и тяжко вздохнув, зарылась в сундуке. «На, держи, кавалер», протянула она мне какую-то коробку. Как знала, взяла несколько наборов для рукоделия. «Спасибо, ба», я с чувством обнял ее. В пластиковой коробочке с названием «Младри Миселнка», юная мастерица, оказались инструменты и материалы для вышивания и рукоделия. Шикарный подарок, думаю, Сидоровой понравится. Олька и правда была на седьмом небе от счастья. Ну, или очень искусно имитировала его. Приглашенных было человек 10. В основном наши одноклассники, но и парочка родственников. Праздничный стол и беседы по интересам, вот и весь день рождения. Для танцев мы еще слишком маленькие. Я бы, может, и потанцевал, но предложено не было. Из смешных курьезов, Ирка Петрухина подралась с Витькой Померанцевым. Не сошлись в споре по лунному вопросу из книги Беляева «Звезда Кэтс». Спорили о растительности на обратной стороне Луны. Витькина увлечение фантастикой заразно. На первомайскую демонстрацию я не попал. Видимо, опять русистка гадит. Меня, от нашего класса, поставили в почетный пионерский караул возле бюста Ленина, где я в компании девчонки из 4П простоял 2 часа, до того, как нас сменили пятиклассники. Как оказалось, даже к лучшему. На праздничные колонны демонстрантов налетела гроза и все промокли. Зато на 9 мая я оторвался по полной. Двойной праздник как-никак, День Победы и бабушкин день рождения. Утром с бабулей, посмотрев по телевизору встречи и демонстрацию ветеранов в Москве, сходили на демонстрацию и мы, к городскому мемориальному комплексу «Павшим за Родину». На Липовой аллее, напротив железнодорожного вокзала, формировались колонны ветеранов, где она и встретилась со своими однополчанами. А вечером, компанией человек в 20, отмечали у нас ее днюху. Гуливанили они долго, пели песни, танцевали. Разошлись ближе к 11 вечера. Свой подарок я смог ей отдать только на следующий день после занятий в школе. Как обычно, долго мучился выбором, что подарить. Купил ей летний халатик, вроде угодил. Через 4 дня отмечали уже мое 11-летие, в отличие от днюхи бабули, скромно и малолюдно. Пригласил Лубенцов, Жмура и Сидорову с Петрухиной. Поели пюрешки с котлетами и различных пирогов с чаем. Торты бабуля не умела делать. Одноклассники надарили мне всякой лабуды. Пластиковых солдат-кавалеристов, набор карандашей, точилку и комплект резиновых стерок. Олька подарила лобзик с запасными пилочками и струбциной. Один более или менее нужный подарок. Самый дорогой подарок сделала бабуля. Даже не ожидал от нее подобных трат. Хотя подарок был шикарным. Складный велосипед Кама. Судя по чеку, отдала она за него 92 рубля. Долго обнимал и благодарил, а потом уехал кататься. Как хорошо, что мы живем на первом этаже. Затолкать велик на 5 ступенек, это не то, что в Ленинграде на 4-й этаж заволочь. Пусть у меня там и легкий орленок был. Школу я закончил почти отличником, всего с 3 четверками. По русскому языку, родной литературе и рассказам по истории СССР. С классной руководительницей-то все ясно, но где я успел историку насолить? За мои ответы он мне выше 4 никогда не ставил. И удовлетворительно по поведению за год, и неудовлетворительно за 4-ю четверть. На последнем уроке физкультуры, я, играя с пацанами в футбол, удачно влепил мячиком в окно спортзала. Сдаваясь вечером бабуле, с этим проступком и записью в дневнике, принести 5 рублей на стекло, я ожидал криков, ругани и даже был готов к телесным наказаниям. Но, к моему глубокому недоумению, бабушка лишь размашисто перекрестилась и, обняв меня, заплакала. Из ее причитания и всхлипываний, я понял, что она радуется. «Не подменили, слава тебе, Дева Мария, спасибо, Пресвятая Богородица». И видя мое ошарашенное и даже испуганное лицо, она сквозь слезы улыбнулась и, перекрестив меня еще раз, выдала: «Заплатишь из своих». «Понял, хулиган? Да, ба, конечно», — быстро согласился я, а сам пребывал в мрачных размышлениях. «Это что же, она подозревала, что я не ее внук, но как тогда понять все ее подарки, особенно велосипед? Или она чокнулась на старости лет и считала меня одержимым? Мда уж, не хотелось бы получить в грудь осиновый кол. Или чем у казаков изгоняли нечисть? Не, не, не, нафиг мне такое счастье. Надо раз в год что-нибудь крушить, ломать или с кем-то драться. Пусть считает, что я просто взрослею и меняюсь. Ладно, подумать над этим будет еще время. А завтра у нас стартует городской туристический слет школьников и учащейся молодежи, к которому целый год готовился я и натаскивал свою команду. Надо выспаться. Мы, туристы-начинатели и природоизучатели, мы, естествоиспытатели, кругозоры-открыватели, рюкзака-мы-собиратели, штурманы, кладоискатели, карабинов-пристяжатели и узлов-морских вязатели, на тарзанке мы-летатели и через ручьи-скакатели, быстро трассу пробегатели и медпомощь-оказатели, и девчонок наших, ах, парни носят на руках, зажим-крокодил, электромеханическое устройство, используемое для быстрого соединения-разъединения контакта проводов при монтаже или иных работах со слаботочными электрическими сетями. Это же ЖЖ неспроста, фраза Винни-Пуха из советского мультфильма. Вибрам, тип рифленый, глубокий рельеф, подошвы обуви, собирательное название для всей альпинистской обуви, имеющей подошву из литой резины и обеспечивающей хорошую сцепляемость с горным рельефом. Трикони, стальные зубчатые набойки на подошвы горных ботинок. Каремат, туристический коврик для сна и каркаса рюкзака из вспененного материала на основе пенополиуретана. Крутой турслет, стих Виталия Шарова. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 16. Вот зачем я с тобой связался, а? Владимир Владимирович в сердцах швырнул стопку документов на стол, и я его прекрасно понимал. Столько всего надо было подготовить к турслету, что голова кругом шла. Ну, это по первой. Потом втянется и это станет рутиной, которую выполняешь уже на автомате. Приказ по Дворцу пионеров. Выписки из этого приказа каждому участнику в 2 экземплярах, чтобы и дома, и в школе предъявить. Справка от врача с пометкой «Здоров» и печать врача напротив каждой фамилии в списке. Письменные разрешения от родителей каждого участника. А еще списки. Кто и за какое имущество отвечает, заявки на участие в том или ином виде соревнований с полным списком основной команды и запасных. И все, практически все, в 2 экземплярах. Да ладно, все же уже давно подготовили. Осталось только загрузиться, доехать и разгрузиться, попытался я его успокоить. Вы лучше документики в пакет положите и в папку приберите, а то, не дай Черненко, потеряем. На, швырнул тренер мне всю пачку документов. Сам меня во все это втравил, сам и за документами присматривай, а я пойду погрузкой руководить. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую собачонку. Вот так и у нас, багаж. Нормальные туристы пешком ходят и все свое в рюкзаках приносят. Но я то люблю комфорт и съел пуд соли на всех этих соревнованиях. Сначала как участник, а потом как тренер. Если есть транспорт и имущество, тогда и соревнования в радость. Наш багаж везет ЗИЛ-130. Это не от того, что у нас столь много вещей, а из-за того, что мы везем газовые баллоны, их в автобус с детьми нельзя, вот и перевозят отдельно. Заодно несколько парт и спортивных лавок, ящики с продуктами, посуда и грузовые палатки, запас дров для вечерних костров и даже деревянные щиты под туалет, списанные спортивные маты, которые мы с матами еле выцарапали из завхоза. В общем, до хрена, людей везет автобус КАВС. 18 детей со мной, 11 пацанов и 7 девчонок. Из основной команды, всего 16, еще двоих девятиклассников нам навязала директриса. Один боксер на всякий случай, а второй фотограф и кинооператор, будет снимать наши достижения. И трое взрослых, надзирающих, сопровождающих и обеспечивающих наш быт. Руководитель, Владимир Владимирович Партинов, вожатая Верочка, отвечающая за конкурсную программу, и повар нашего дворцового кафетерия, тетя Зина. Вот для нее и газовые баллоны, плита, посуда и продукты. На прошлых соревнованиях для приготовления пищи и просто для костров народ стал рубить и пилить зеленые деревья. Но тут пришел лесник и все запретил, а местное отделение комитета лесного хозяйства еще и оштрафовало отдел образования. Поэтому с этого года дрова привозные. На дрова нам выдали сотню старых овощных ящиков. Прежний Женька, при виде такой горы будущих мечей, выпал бы в осадок и попытался бы слямзить хоть что-то. Мне же было по барабану, лишь бы на два вечера хватило. 100 ящиков в штабеле, это ого-го. А когда на досочке разберешь, скромная стопка плашек. Для столовой же едут парты и лавки, а также палатка УСТ-56. Она одна весит за сотню килограмм, пусть и лишилась тамбура, деревянных рам и внутреннего утеплителя. Да освещение для нее из пары заряженных мотоциклетных аккумуляторов. В общем, едем как баре. У остальных школ не то что автобуса нет, а даже трактор не всегда есть. И их на соревнования вывозят силами подшефных предприятий или мобилизованных родительских автомобилей. Это училища и техникумы шикуют и мы. На самом деле, пешком, наверное, от Дворца Пионеров было бы быстрее добраться. А на транспорте аж целых 3 километра. Через весь город к новому бетонному мосту. Мост построен не просто для удобства горожан, а для новой насосной станции, которая питает водой город и часть близлежащих сел. Раньше водоканал забирал воду прямо из речки Азовка. Но, с увеличением населения, воды стало не хватать. Поэтому и построили новый мост, дорогу и насосную станцию, берущую воду прямо из Дона. Воды теперь всем хватает, вот только качество ее заметно упало. Азов же последний населенный пункт вдоль течения реки, и все выбросы и истоки достаются ему. За этими размышлениями я и не заметил, как мы добрались до места назначения. Лес, где проводились соревнования, был небольшой, около 200 гектаров. Готовясь к конкурсу краеведения, мы изучали историю этого леса. В 1935 году комсомольцы города высадили здесь около 10 тысяч саженцев разных деревьев. Но весной 1945 года, во время страшного нагонного ветра, лед начисто срезал все насаждения. И только после окончания строительства Цимлянской ГЭС и начала регулирования паводков, лес был высажен заново. Тополь, клен, ясень, дуб, калина и липа – основные породы растущих здесь деревьев. За 30 лет лес вырос не только вверх, но и вширь. В нем поселилось множество птиц, зайцев, белки, а некоторые очевидцы рассказывали даже про волков и кабанов. Зимой, проводя тренировки по ориентированию, пару раз натыкались на странных собак, следящих за нашими тренировками. Может, и правда, это были волки, агрессии они не проявляли, и мы внимания на них особо не обращали. Возле края леса оборудовали свой лагерь представители спецслужб. Пожарные, милиция и медики. Стояли два УАЗика-буханки, милицейские и скорой медицинской помощи, а также пожарная машина. Народ потихоньку начинал уже прибывать, так как на 14.00 было запланировано открытие и соревнования по технике пешеходного туризма для личников. На второй день – командные соревнования, конкурсная программа. На третий – спортивное ориентирование, награждение и отбытие домой. А на наше место заезжают учителя для учительского турслета. Лагерь поставили быстро и слаженно. Недаром столько тренировались. Не обошлось и без забытых вещей. ВВП, командовавший погрузкой, умудрился забыть все 10 фляг с питьевой водой. Как можно было проигнорировать 10 40-литровых алюминиевых бидонов? Ума не приложу. Но вот как-то у него это получается. Умотал на грузовике обратно во дворец за водой. А тут внезапно зовут руководителей регистрировать команды и сдавать прочие документы. пришлось прихватить для солидности Верочку и нести документы самому. На меня, конечно, косились, принимая документы, но вожатая вовремя пресекала всякие поползновения типа «мальчик, позови своего руководителя». Представляла меня капитаном команды, а себя помощником руководителя. Руководил проведением соревнований представитель управления образования Виктор Борисович Печкин, за что народ в кулуарах именовал его почтальоном, а некоторые особо близкие и в разговорах именовали его «Печек». Ему я и предъявил наши страховочные системы. По положению соревнований, явно скопированных с областных, разрешалось использовать подобные системы и проходить навесную переправу с одним карабином. Вживую же почти никто из присутствующих прохождение этапа подобным способом не видел и мог вполне спокойно оштрафовать. Вот и пришлось подходить заранее, чтобы руководство предупредило судей. Не знаю, где потерялся наш руководитель, но пропал он часа на три и пропустил не только регистрацию, но и открытие соревнований. 10 школ, 2 профтехучилища, 2 техникума и наш дворец пионеров. В общем строю, мы выглядели лилипутами в стране гулливеров. В основной массе школы традиционно выставляли старшеклассников, про училища и техникумы можно вообще промолчать. Окружавший нас народ откровенно на нас пялился, тыкал пальцами, ухмылялся и зубоскалил. Я боялся, что мои детишки растеряются и испугаются, но ничуть не бывало. Пацаны и девчонки хоть и были не в своей тарелке, старались держаться бодро и весело. Тренер объявился буквально за полчаса до начала соревнований. «Владимир Владимирович, где вас носит?» Через полчаса соревнования уже стартуют, а я на жеребьевке вытащил первый номер. «Так бежишь же ты, зачем я тебе?» – удивился он. «Вы тоже бежите?» «Вместе со мной, бегунком», не понял. Вот лист бумаги, на нем табличка с этапами соревнования и фамилиями судей этих этапов, я передал ему листок. «Ваша задача бежать позади меня и собирать данные по моим штрафам или их отсутствию с подписью судьи. А почему я? Пошли кого-нибудь из команды. Так раньше никто не делал, нас мелких пошлют просто-напросто, а от вас уже не отмахнутся», подробно объяснил я. «Хм, ну, ладно, надо так надо. Только не теряйтесь, проявите настойчивость, а лучше, сейчас этапы обойдите и предупредите». Затем инструктировал нашего фотографа, кадры каких этапов нам более важны. Юрий Викторович, руководитель фотокружка, не пожалел выделить парню 2 фотоаппарата. Киев -60 с цветной пленкой, ФЭД-5 с черно-белой пленкой и кинокамеру «Аврора». Наш юный фотограф, увешанный своей техникой, выглядел настолько важно, что с ним здоровались абсолютно все, что вгоняло парня в смущение. Не забыл я и про Веру Павловну. Той предстояло стоять на старте финиша с секундомером и фиксировать как мое время сегодня, так и командное, завтра. Позвали на старт, записали данные, я еще раз проверил снаряжение и обратки на системе. Тщательно перевязал шнурки на кедах и убрал концы и бантики внутрь, во избежание, так сказать. Вокруг толпа народу, все говорят, смеются, постоянно снуют туда-сюда, отвлекает и раздражает. Закрыл глаза, глубоко подышал, отрешился от всего. Все, готов, ну, наконец, старт. Рванул вперед. Первый этап, узлы, вытянул карточку прямого с контрольками, завязал, отдал судье и побежал дальше. Подъем еще простой, неотрывное скольжение руками, без схватывающего узла или узла бахмана. До применения этих узлов на соревнованиях еще лет 5, как минимум. На траверсе защелкал карабинами, специально оставил с муфтами, чтобы не смущать судей непонятной застежкой полуавтомата. Спуск в рукавицах, чуть не обжегся, хоть и довольно пологий склон, но я спешу и трение довольно приличное. Надо будет ладошки бинтовать для дополнительной защиты. Навесная, довольно высоко для моего роста. Подпрыгнул, подтянулся, защелкнул карабин, замуфтовал и шур-шур-шур. Заработал ногами, отталкиваясь от веревки и руками перебирая ее же. Раз-два, 2 секунды, и я на противоположной стороне. Приподнять таз, размуфтовать и отщелкнуть карабин. Повис на руках, глазами ища контрольную линию. Прыжок, бежим дальше. Этап кочки, в виде покрышек. Ну, прыгать я люблю. Прыг-скок, прыг-скок, вроде чисто прошел. Следующий и последний этап, маятник. Какой мальчишка не любит тарзанку? Тем более, это не скальный, а самый простой, кусок веревки на толстой ветке дерева и 2 контрольные линии. Прыгнул, перелетел, бежим на финиш. Финиш, секундомер у Верочки и судьи показали одинаковое время, 3 минуты и 12 секунд. Следом пришуршал и тренер с бумажкой-бегунком. Все подписи есть, везде без штрафов. А тут и мелкота моя налетела с обнимашками и поздравлялками. Еле от них отбился. Я же первый бежал, после меня еще 22 человека. Как знал, что попытаются смухлевать со штрафами. На подведение итогов, у меня вылезло аж 3 штрафа. Один из которых, срыв, тянул вообще на снятие с этапа. Но против свидетелей и подписанной бумаги никуда не попрешь. Тем более, что лучший результат после моего, аж 5 минут. Тут только снятием и можно протолкнуть кого-то наверх. Так что первое место в личном зачете мое. Ура, гуляем. Ну как гуляем? Сидим в лагере, едим вкусняшки и играем в мафию. Я, сдуру, зимой научил команду этой карточной игре. И всем зашло. Настоящая битва и расследование. Почти каждая тренировка заканчивалась одной или двумя партиями. А сегодня и завтра мы не ограничены по времени, за исключением отвлечения на костер и запекания картошки. Остальные же лагеря колобродили. Дискотеки отменили на турслете давно, после массового побоища. Но и так приключений хватало. Старшеклассники, почти все без исключений, притащили на природу спиртное и теперь бухали. Их руководители не отставали от своих подопечных и тоже квасили с коллегами. Причем зачастую прямо в открытую, ничуть не смущаясь присутствием школьников. Наш тренер тоже растворился в этом лесу, но у нас оставалась защита в лице вожатой, повара и двух крепких парней, которые оказались идейными трезвенниками, а после первой совместной партии в мафию и ее поклонниками. Мои опасения были не беспочвенными. Несколько раз из темноты проявлялись разные личности с целью занять дров, стрельнуть сигарет, познакомиться с девчонками, но их удавалось отшить. Командную технику на следующий день прошли не так чисто, как я личную. Были и штрафы, правда мелкие, в основном заступ за контрольную линию. Эти штрафы и съели наше преимущество в скоростном прохождении навесной переправы. В итоге заняли 4-е место. Обидно, но не сильно. Мы еще маленькие и слабенькие. Подрастем и всем покажем. Вот примерно в таком ключе я команду и успокаивал. Конкурсную программу прошли тоже хорошо. Большой плюс в общий конкурсный зачет принесла туристическая газета со свежими фотками. Наш фотограф метнулся во дворец и через час притащил готовые фотки. По конкурсам мы заняли 3-е итоговое место. В последний день пребывания мы по полной оттянулись на спортивном ориентировании. Хотя назвать это убожество ориентированием нельзя совсем. Из года в год места контрольных точек не менялись. Все предыдущие участники знали наизусть, где их искать. До эпохи компостеров еще очень и очень долго. Наверное, только на союзном, республиканском и столичном уровнях их и используют. Здесь же, на точках сидят живые люди, которые чаще всего сами и приманивают спортсменов криками. Мы, за год тоже выучили места предполагаемых точек, благодаря помощи учеников разных школ, которые участвовали в этом соревновании. Среди кружковцев дворца мы кинули клич о помощи, и такие люди нашлись. В отличие от других участников этого соревнования, мы собирались бежать в наших костюмах и ботинках, через кушери и заросли крапивы. Остальные предпочитали натоптанные тропинки. В целом, наш план удался. Как ни удивительно, но мы заняли 1-е место по ориентированию. Пусть и были мокрые от пота почти насквозь, но уделали всех этих великовозрастных бегунов. Тем более, что многие из них были сильно уставшие после 2 ночей гулик. На итоговом торжественном построении получили кучу грамот и призов. Компасы Андрианова на ремешке каждому участнику ориентирования. И по монетнице копилки каждому. Как-никак умудрились с бухты-барахты занять 3-е место в общем зачете. Детишки, да и я, чего скрывать, были на 7-м небе от счастья. Вроде все у нас получилось, теперь можно и дальше стремиться. Вперед и вверх. По домам нас развозил автобус, привезший нам на смену преподавательский состав Дворца пионеров. Каждого индивидуально по месту прописки, как приказала водителю директриса. Я, как капитан, проследив за этим, был доставлен домой самым последним. Багаж – стихотворение поэта Самуила Яковлевича Маршака, написанное в 1926 году. ЗИЛ-130 – советский среднетоннажный грузовой автомобиль 3-го поколения разработки и производства автомобильного завода имени Лихачева в Москве. КАВС-685 – советский автобус среднего класса капотной компоновки на грузовых шасси ГАЗ-5312. Производился на Курганском автобусном заводе. УСТ-56 – палатка всесезонная, унифицированная санитарно-техническая, образца 1956 года. Предназначена для медико-санитарных и технических целей, для временного проживания личного состава в полевых условиях, хозяйственных нужд, а также для ремонтных мастерских, штабов, столовых, организаций мероприятий активного отдыха и других применений. Палатка УСТ-56 изготовлена из брезента повышенной водоупорности. УАЗ-452, буханка, семейство советских полноприводных малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе. Соревнования личников, индивидуальные соревнования учеников на скоростное прохождение технической дистанции. Почтальон Печкин, персонаж произведений детского писателя Эдуарда Успенского и серии советских мультфильмов, снятых на их основе. Навесная переправа, метод преодоления протяженных препятствий, рек, каньонов, ущелий, при помощи альпинистской веревки, закрепленной между двумя опорами, деревьями, по разные стороны от препятствия. Жеребьевка, процедура решения какого-либо вопроса с помощью жребия, чаще всего номерков. Мафия, командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Кушери, южно-российская, кусты, заросли кустов или высокой травы или высоких сорняков. Фотографии к главе и книге в разделе ДОП, материалы. Глава 17. В четверг, 7 июня, я сидел на крыше своего дома, в тени от надстройки шахты чердачного выхода и, глядя в ту степь, размышлял. Я здесь уже ровно год. Вроде бы только вчера попал в это время и в этот город, а год пролетел. По себе старому, знаю, чем старше становишься, тем быстрее бежит время. Было 10, не успел оглянуться, стало 11, было 20, стало 40 и так далее. За этот год я избавился практически от всех вредных привычек из будущего. Прекратил размахивать руками в темных подъездах в попытках получить свет от тормознутых инфракрасных датчиков движения. Перестал ожидать щелчка сработавшего газ-контроля на выключенной газовой плите или колонке. Первые несколько месяцев, просыпаясь по утрам, с затаенной надеждой ждал песню глюкозы, Швайне, которая у меня стояла на мобильнике в качестве будильника, и разочарованно вздыхал, слыша вместо песни ворчливый голос своей новой бабушки.